«И все же я должна как-то помочь Сире», — подумала Юхана. «Нельзя дольше это терпеть. Она все время сидит и молчит». Скоро их финское общество устроит очередной праздник года. Все его члены явятся, чтобы вместе повеселиться и рассказать, что они успели сделать за год, потолковать о своих делах. Как же ей быть с младшей сестрой? Что будут говорить о ней? Сири придется своим итальянцам. Они будут сидеть рядом. Она белокурая, он черноволосый коротышка.